Гронт сидел на коне на вершине небольшого холма и смотрел, как тяжелый таран мерно бьет в каменную стену. Это было шестое родовое гнездо, которое он разорял. После возвращения из похода срочно собрался совет. Когда князья заполнили палату и, поглядывая на пустой трон старейшего, в полголоса переговаривались на своих местах, Грон встал и решительно зашагал к пустовавшему трону. Встав на нижнюю ступеньку, он повернулся к притихшему и слегка изумленному залу и произнес: «Да будут боги благосклонны к долинам! Открываю совет!» Князь Эсторн вскочил на ноги и завопил: «Кто дал право этому выскочке?» Но наткнулся на ледяной взгляд Грона и умолк. Грон обвел взглядом тут же притихшие ряды и начал говорить: «Вспомните, князья, вспомните! Еще 5 лун назад вы кричали мне в лицо обвинение в том, что я трус, выскочка и предатель. Оглянитесь, 5 новых князей сидят сегодня вместе с нами, потому что властители Огра, Минор, Эфиргры, Зровса и Камроя мертвы». Он выбросил руку в сторону пустого трона. «Так же, как и старейший». Он помолчал. «А где же тот, кто призывал вас в этот поход?» И он бросил яростный взгляд на князя Баргота, а потом произнес голосом полным сарказма: «Жив! И даже упитан!» Князь Баргот вскочил и заорал, задыхаясь от ненависти: «Если бы твоя дивизия пошла вместе с нами!» Но Грон не дал ему закончить. «То было бы на 5000 трупов больше, князь Баргот! И потом, с кем это с вами? Разве вы были там?» Князь рухнул в кресло, хватая ртом воздух, как выброшенная на берег рыба. А Грон безжалостно добил его: «И разве вы не догадывались о том, что должно произойти? Если так, то почему долина Баргот отправила со старейшим всего 1500 ополченцев, из которых половина вообще была нанята за золото? И почему их возглавил ваш побочный сын, а все наследники остались дома?» Палата возбужденно зашумела. А Грон, не останавливаясь, повернулся к Эсторну: «А вы, благородный Эсторн, чем вызвано было то, что ваш отряд покинул войско старейшего, едва только скрылись низкие отроги драконьего хребта? Разве там кончается степь?» Грон подождал ответа, но так и не дождался. «Вас предали, народ долин», — вновь заговорил он. «Предали те, кто издавна правил этим народом. И, клянусь, я найду тех, кто подставил Эгиора». «Атлантор изменился, старейшины», — продолжал он. «Вы привыкли быть полными властителями в своих долинах, а между тем чужие люди вершат там черные дела». Он наставил палец на одного из князей. «Вспомни, князь Сангар, что стало с твоим старшим сыном, когда ты не послушал нового толкователя завета? А у тебя, князь Эмиор, умерла жена, потому что толкователь завета оказался никудышным лекарем. И в то же время он постоянно стоит у тебя над духом. Что принесли тебе его советы? Ссору с домом Строгана и другими соседями, с которыми ваш род сотни лет жил в мире?» Грон обвел лица лордов горящим взглядом. Они с Ягом немало поработали в этот год, собирая сведения. Ниточка от мертвого убийцы потянулась далеко. «Как же вы могли допустить, властители долин, что в ваших домах обосновались те, кто взнуздал вас, как крестьянин мула?» В палате некоторое время стояла тишина. Грон был уверен, что князь Баргот был одним из немногих, кто догадывался, а, возможно, даже хорошо знал о том, что новые толкователи завета, появившиеся во многих княжеских домах, не совсем обычны. Однако было видно, что и он поражен тем, насколько нагло они хозяйничали в долинах. Князь Сангар пробормотал: «А ведь, клянусь духами предков, он прав!» Грон с горечью произнес: «Вы ослепли, властители!» И он повернулся и пошел к своему креслу. Только он опустился на сиденье, с места вскочил князь Эмиор и бросился к выходу. Уже в дверях он обернулся и зловеще прошептал: «Поджарю! На медленном огне!» Это было последней каплей. Князья ринулись к выходу. Грон поднялся и крикнул: «Стойте!» Все замерли, будто уже привыкнув повиноваться его голосу. «Я знаю, вы хотите отомстить предателям, появившимся в ваших домах. Но кресло старейшего все еще пустует». Он обвел взглядом лица, на которых была написана досада. Князья горели желанием ринуться в свои долины. Издавна происходящее в долинах волновало их гораздо больше того, что творилось в палате совета. «Мы должны собраться не позднее, чем через луну», — сказал Грон. Князья замешкались, определять дату совета мог только старейший или вся палата голосованием. Но кто-то, самый нетерпеливый, уже двинулся по коридору, и за ним потянулись остальные. Грон покидал палату в одиночестве. Он улыбался. Такой срок не давал князьям времени раскрутить своих пленников до конца. А главное, сегодня все они дали ему право быть главою совета князей. Многие еще не осознали это, но он вскоре просветит их. Среди князей, как и среди остальных людей, большая часть привыкла плыть по течению, и для таких большим облегчением будет согласиться с уже принятым решением.